Да будет воля твоя на земле, как на небе. Да придет царствие твое в нашей жизни, в вечном мире. Аминь, аминь, да будет так, тебе слава навеки. Господь, царствуй над нами.